Глава 16. Место неизвестно. И время тоже. Борясь со сковывающим тело и разум бессилием, четвертый уже в который раз разлепил тяжелые веки. Обхватил трубку, присоединенную к маске бледными пальцами, и стиснул зубы от натуги в попытках оторвать ее. Тело все так же отказывалось слушать своего хозяина. Но Омега понимал и принимал очевидный факт. Если он и сейчас не сумеет выбраться из капсулы, то следующей возможности сделать это может вовсе не представиться. С каждым новым пробуждением, по ощущениям, сил оставалось все меньше и меньше. Так какая же разница, модификант ты или человек, если не способен управлять собой, и это тебя очень сильно пугает? Если не можешь воспользоваться своими силами по собственному усмотрению, ничего не отличает тебя от ручной зверушки. «Давай! Давай же!» Капилляры в глазах четвертого полопались, частично окрашивая его склеры в красный. Вздулись пульсирующие вены на лбу, растрескались пересохшие губы. Парень и сам не сразу поверил, увидев отсоединенную от маски трубку в руке. Но замешательство его продлилось всего несколько секунд. Совсем скоро и одурманивающий газ заполонит всю капсулу. Необходимо было выбраться из нее, прежде чем это произойдет. Места, чтобы взять разбег, не было. Пришлось отдать последние силы и попытаться выбить дверцу плечом. Пусть концентрированный транквилизатор больше не поступал в организм в прежних объемах, но ускоренный ранее метаболизм замедлился до уровня человеческого, или даже хуже. Так скоро вывести вещество не получится. А значит, сейчас Омега мог рассчитывать только на кратковременный всплеск адреналина. Снова и снова он бросался на дверцу запечатанной капсулы, разбивая правую руку в кровь. Накатывающие с каждой секундой волны боли не мешали, они отрезвляли. Позволяли модификанту находиться в моменте здесь и сейчас, замедляли воздействие удушливого газа и выигрывали драгоценные секунды. Треск! Треск! Треск! Окно капсулы покрылось мелкими трещинами, которые росли с каждым новым ударом. На окровавленной дверце появились вмятины. «Еще чуть-чуть. Немного. Совсем немного». Вот дверца капсулы распахнулась, и парень вылетел из пропитанной газом тюрьмы. Расстояние между ней и полом составляло около 5 метров. Достаточно высоко, чтобы приземление выдалось довольно болезненным, но недостаточно, чтобы успеть сгруппироваться в полете. Хотя четвертый, ориентируясь на вид из окошка, понимал, какими последствиями чревата его импульсивная выходка, падение оказалось еще менее удачным, чем он предполагал. Парень приземлился на обе ноги, скорее по привычке, закрепленной еще во время тренировок, и в ту же секунду взвыл от боли. Послышался леденящий душу хруст. Тело после продолжительного пребывания в капсуле было ватным, и подобные нагрузки выдержать бы не смогло. По крайней мере, сейчас. Резко выдохнул Омега, приподнялся на локтях и медленно обернулся. Судить только по ощущениям ему было сложно. Он ведь никогда раньше ничего не ломал. Однако неестественно вывернутые ноги в области лодыжек красноречиво намекали на как минимум 2 закрытых перелома. Дикая боль сопровождала всякие попытки четвертого подняться. Голова закружилась, перед глазами замелькали темные пятна, но плотно стиснув челюсти, шумно вдохнув и выдохнув, парень все же попытался взять себя в руки. Если он останется здесь, тем более в таком состоянии, рано или поздно его найдут. Ему необходимо было найти первого, рассказать об увиденном. Альфа был единственный, кому Омега мог бы довериться. Несмотря на их последнюю стычку, модификант искренне надеялся, что сумеет достучаться до брата и заручиться его поддержкой. Сделав еще несколько бесплодных попыток подняться на ноги, четвертый стиснул руки в кулаки и просто пополз. Разбитые локти оставляли на белой плитке кровавые разводы, но парень решил не придавать этому значения. Как только выберется отсюда, найдет укромный уголок за пределами хранилища, восстановится, нарастит сломанные кости, и тогда шансов на спасение станет еще больше. Только бы братья дождались его возвращения. После завершения молчаливого ужина в компании своих названных братьев вернулся в комнату. Присел на край кровати, опустил голову и помассировал гудящие виски. Весь день поисков просто ушел на смарку. Ведь патруль был прекрасным шансом обзавестись пропуском. При том условии, если бы на этаже сегодня находился хотя бы один старший ученый со второго уровня комплекса. Начиная примерно с полудня, в коридорах то и дело мелькали сотрудники в белоснежных халатах. Согласно внутреннему регламенту, электронный пропуск они прикрепляли лицевой стороной к нагрудному карману, и при встрече с каждым я в первую очередь приглядывался к этой карточке доступа. Но нет, ни одного нужного мне я так и не нашел. Выходит ли старшие сотрудники наружу в принципе? Должны. Рабочий график у них ничем не отличался от графика младшего персонала. Даже мысли не хотелось допускать, что упустил кого-то из них во время визита в ясли. Однако делать нечего. Завтра придется быть повнимательнее. А если определят на тренировку, при первой же возможности выскользнуть с нее и продолжить поиски. Дверная ручка дернулась, и я резко вскинул голову на звук. Все как в первый вечер моего пребывания здесь. Но на этот раз мне хватило всего нескольких секунд, чтобы подняться, подойти к двери и провернуть защелку. За распахнувшейся дверью стоял первый. Смерив меня уже привычным для всех неприязненным взглядом, модификант отпихнул возникшее перед ним препятствие в сторону и прошел в комнату, будто она была его собственной. Хотя он ни с кем из братьев особо не церемонился. «Вчера это тоже был ты?» — поинтересовался я, вновь запирая дверь и разворачиваясь к своему гостю. «Может быть», — едко усмехнулся тот, а после все же пояснил. «Третий никогда тут не закрывался. Это только лишний раз доказывало, что подготовился ты хреново». Но пришел Альфа ко мне не с пустыми руками. Вынул что-то из кармана черной толстовки и положил на прикроватную тумбочку. «Это...» Широким шагом приблизился я к ней и взял в руки электронный пропуск второго уровня. «Да». На пластиковом бейдже с фотографией улыбающейся светловолосой женщины виднелись подсохшие темные капли. Кровь. «Ты убил ее?» Не спросил, а констатировал я факт, подняв на модификанта глаза. «И какая разница?» Тут же оскалился первый. «Тебе нужен был пропуск, и я достал его». «А куда дел труп?» «Его не найдут. Остальное неважно, этот этап уже пройден. А теперь мы спустимся и вытащим Омегу. Куда бы его ни запрятали, он все еще жив. Я уверен в этом». «Мы?» — прищурился я, задумчиво разглядывая пропуск. «Могу только представить, какими стали последние секунды этой женщины». «Да, она работала на организатора и вполне сознавала, какие дела здесь творит». Но наверняка ей тоже было что терять. Наверное, мне все же немного жаль ее. «Ты не ослышался», — скривил губы первый. «Одному тебе я это не доверю». Его инициатива могла сильно осложнить дело. И тем не менее, Альфу тоже можно было понять. Спустившись на второй уровень, я незамедлительно начал бы искать следующие зацепки, чтобы подобраться к организатору еще ближе. Сохранность жизни Омеги в мои планы изначально не входила, как и жизни моих двойников в целом. Первый догадывался об этом или чутье подсказывало ему. Без разницы. «А спустимся мы туда, этой же ночью», — улыбнулся модификант краешками губ. «До этого момента я останусь здесь, чтобы ты не улизнул отсюда в одиночку вместе с пропуском». «Хм, пожалуй, мне стоило прямо сейчас взвесить все «за» и «против». Безумство и бешеная регенерация отличают его от остальных, однако при этом он туп, как пробка». Припомнил я наставление седьмого до старта этой миссии. Всегда прет напролом и никогда не хитрит в бою. Насквозь его видно. Каждый бросок, каждый удар. Любая уловка может на время замедлить и дезориентировать его. Ненадолго, но этого вполне хватит, чтобы попытаться его обезглавить. Почему обезглавить? Потому что любой его поврежденный орган восстановится за считанные секунды. Как вариант, можно попробовать повредить мозг, хотя оторвать башку куда проще, чем проломить ему череп. Можно было бы попытаться, если подобрать подходящий момент. Главная проблема заключалась в том, что в моем присутствии первый теперь вряд ли ослабит бдительность хотя бы на мгновение. Промедлю, и башку оторвут уже мне. Разумеется, такого допускать я не собирался. А что, если при встрече Омега надоумит его перейти на нашу сторону окончательно? С двойниками у меня будет куда больше шансов покончить с организатором. Разбрасываться сильными союзниками стало бы опрометчиво с моей стороны, ведь от них всегда можно будет избавиться после. Или это всего лишь отговорка, чтобы не убивать еще одного двойника? Меня аж внутренне передернуло, когда такая догадка пришла в голову, и я поспешил тут же отмести ее в сторону. Ничего меня с этими модификантами не связывало, помимо схожего строения ДНК, и связывать не могло. По крайней мере, хотелось в это верить. Если бы подвернулся удобный случай, обязательно утилизировал бы каждого из них и не испытал бы ни капли сожаления. Да, они не виноваты в том, что их создали, но и права на дальнейшую жизнь в здоровом обществе не имели. Никаких исключений. «Рад, что мы так быстро смогли договориться, нулевой!» С издевательской усмешкой похлопал меня Альфа по плечу. «А теперь, если ты не против...» Демонстративно зевнул он, уселся на пол перед телевизором и, косясь на меня краем глаза, включил его. «Была тут парочка годных боевиков, вроде как». «Место неизвестно. Остальное неважно». Кое-как четвертый, болезненно морщась и опираясь только на локти, полз по коридору. То и дело парень останавливался, вздрагивая от каждого постороннего звука, но затем упорно продолжал ползти. Он никак не смог бы определить, на втором или третьем уровне базы сейчас находится, но определенно не на первом. Первый был знаком ему как свои пять пальцев, а вот что касалось нижних, тут он сориентироваться не сумел бы при всем желании. Пока что ему дико везло. В кабинетах горел свет, но ни у кого из сотрудников не возникло мысли выйти в коридор по какой-нибудь нужде. Несмотря на это, вероятность выживания модификанта таяла с каждой минутой, и чтобы лишний раз не испытывать судьбу, Омега решил выбрать своим пристанищем первое же помещение, из которого не доносилось ни голосов, ни шума работающих приборов. Пустующий лишь на первый взгляд, а потому парень мысленно выругался. Плотно сжав губы и напрягшись всем телом, четвертый сделал над собой усилие, приподнялся на одно колено и дернул дверную ручку, тут же ввалившись в пустующий кабинет. Пустующий лишь на первый взгляд, а потому парень мысленно выругался. Единственным источником света в небольшой комнате была настольная лампа на рабочем столе. За тем же столом, спиной к нему, сидел человек в белом халате, положив голову на руки. И, судя по всему, дремал этот человек крепко. «Варианта лучше все равно не найду», — промелькнуло у Омеги в мыслях. Сердце его колотилось как бешеное, но он все же заставил себя осторожно прикрыть за собой дверь и заползти за лабораторный стол, который стоял всего в паре метров от рабочего. Заползти, облокотиться на него и судорожно выдохнуть.